Глава вторая. Глаза девушка зажмурила сразу. Единорог нёсся с такой скоростью, что земля под его копытами сливалась в одну бесконечную полосу. А потом копыта застучали по камню, и внизу мелькнула вода. Лорд Исиэль без задержек двигался ко входу в долину и удивлялся. Девчонка молчала. Да, вцепилась в его шерсть всеми конечностями, прижалась лицом к шее, но молчала. Даже небогатая дворянка, встреченная им в лесу, вопила так, что закладывала уши. Отдавая дань уважения такой выдержке, единорог примерно через час замедлил бег. Поискав вокруг, он и остановился на небольшой поляне с трех сторон поросшей малинником. Галия так крепко держалась за коня, что ее пальцы не разжались даже тогда, когда он превратился в мужчину. «Эй!» Удерживая девчонку на весу, Исиэль похлопал ее по щеке. «Открой глаза! Привал!» Глаза тотчас распахнулись, потом снова зажмурились, и, наконец, с испуганным писком Галия отскочила от лорда. «Здесь есть ягоды, перекуси», — предложил мужчина, отстегивая с пояса флягу. «Вот вода. Разомнись, ехать придется долго». Девчонка кое-как встала, ощущая невероятное напряжение в спине и бедрах. Мужчина тоже кривился, потирая спину. Ему еще повезло, что Галия такая худая. Более упитанная аристократка стерла ему спину так, что пришлось неделю мазать кожу мазью. Жертва немного покружила по поляне, потом отыскала солнечное местечко, где ягоды уже налились спелостью, и принялась собирать. Лорд общипывал кустики поблизости, стараясь незаметно понаблюдать за новенькой и прикинуть, кому может подойти такая невеста. Выбор всегда делала женщина, но мужчин в долине много, разного возраста, разного положения и занятия. Крестьянок знакомили с парнями попроще, с теми, кто занимался земледелием или скотоводством. Образованные девушки доставались торговцам, травникам, воинам. Аристократки в долину попадали очень редко, и уж если случались, то выбирали из самых высокопоставленных лордов долины. Эта же девушка оставалась загадкой. Взята из деревни, сирота. Но ест опрятно, говорит чисто. Может, дочь торговца или аптекаря? Многие отцы старались воспитать дочерей как можно лучше, чтобы выдать их в более родовитую или состоятельную семью. Исиэль задумался, глядя, как тонкие руки срывают ягоды и складывают в большой зеленый лист лопуха. Вот тоже странность. Сколько же ей лет? Дети обычно едят лакомство жадно, набивают ягодами рот, а Галия собирает их даже не в ладонь, а в своеобразное блюдо. Когда держать лист стало совсем неудобно, девушка подошла к мужчине и, смущаясь, поднесла ему ягоды. «Что?» — удивился лорд. «Мужчина должен благословить трапезу», — смущаясь еще больше, ответила она, и все стало на свои места. «Можешь есть, срывать новые ягоды и есть до сытости», — сказал Исиэль. «Вот, значит, откуда она? Как же столь редкая птичка залетела в эти края?» Лорд бросил на траву свой камзол и присел, оперевшись спиной на высокую сосну. Теперь, зная, куда смотреть и что видеть, он замечал и исключительную точность движений девушки. И ее особое внимание к чистоте и полностью исцеленные синяки, на залечивание которых в обычных условиях ушло бы недели две. Галия была частью старинной легенды о святой Сате. Много столетий назад в теплых краях родилась девушка, получившая в наследство большой прекрасный дом, некоторую сумму денег и обширный сад. Все ее близкие ожидали, что она поспешно выйдет замуж, родит детей и заживет обычной жизнью состоятельной матроны. Но девушка неожиданно покрыла голову белым покрывалом старой девы и пригласила в свой дом лекарей. С той поры ее дом стал приютом для всех сирых и убогих. Лекари женились, и дети их, вырастая в постоянном контакте с болящими и убогими, тоже становились лекарями. Если же ребенок не желал заниматься медициной или не имел к тому способностей, ему давали небольшую сумму денег на учение и отпускали. Постепенно одного дома стало мало, и девушка, ставшая уже по возрасту почтенной женщиной, построила второй и третий. Через 100 лет после смерти ее причислили к лику святых, а дома святой Саты распространились по всем государствам. Дети, выросшие в этих домах, обладали особой исцеляющей магией, а еще почти все имели каплю южной крови. Вот откуда у Галии столь деликатное сложение. И Сиель заволновался. Как дитя из дома святой Саты очутилось в этих краях? Ближайший дом находился в крупном городе, в 2 днях пути южнее. И мать. Может, она была не матерью, а наставницей? «Галия», — окликнул лорд, — «скажи, а в тот год, когда вы с матерью пришли сюда, не было ли поблизости черной немочи или еще какой болезни?» Девушка отвлеклась от деликатного поедания ягод, задумчиво покачала головой. «Не знаю. Но возле могилы матушки много таких же могил». «Понятно». Лорд опять задумался. «Много могил, относящихся к одному времени. Значит, эпидемия. Служительница Саты прибыла сюда спасать людей и погибла, истощив свои силы. Зачем взяла с собой ребенка? Скорее всего, действительно, мать. Все служители Саты имеют силу исцелять, но кто-то особенно силен, а кто-то особенно искусен. Возможно, искусная мать взяла с собой сильную дочь? А может, просто не с кем было оставить ребенка? Во время эпидемии все служители Саты выходят на спасение жизней. Лорд глубоко вздохнул, возвращаясь к реальности. Что ж, зацепка уже есть. Мужчина посмотрел на девушку. «Собирайся, пора». Та без возражений закинула в рот последние ягодки, тщательно протерла руки листом мыльнянки и подошла к единорогу. Ехали весь день. К ночи копыта коня застучали по массивному деревянному мосту, в конце которого находились тяжелые дубовые ворота, окованные железом. Единорог недовольно фыркнул, топнул копытом и превратился, подхватывая падающую от усталости девчонку. «Карис! Эй, Карис!» Лорд гулко бухнул кулаком в ворота. В широкой створке открылась маленькая калиточка, и в ней появилось довольное лицо немолодого мужчины. «Это ты, Сель. Рад тебя видеть». «Ты чего ворота закрыл?» — возмущенно спросил мужчина. «Так ведь солнце село», — широко улыбаясь, сказал привратник. «Где оно село?» — продолжал возмущаться лорд. «Ну, значит, сядет, пока вы перекусите с дороги. На девочке лица нет, а моя Крина лучше всех пироги печет, сам знаешь». «Опять ты своей жене подарочек устраиваешь», — буркнул лорд себе под нос и повернулся к Галии. «Не бойся, это наш привратник. Его жена обожает знать все новости долины, а он ей помогает, как видишь». Под разговор путники вошли в калитку, привратник тщательно закрыл ее за их спинами и повел жданных гостей в очаровательный домик, утопающий в цветах. «Крина и похлебки наварила, и пирогов напекла, как знала, что ты опять худышку привезешь». Исиэль только усмехнулся. При собственной субтильности Карис ценил женщин в теле, а его жена была способна откормить любого, кроме собственного мужа. Поэтому в их доме всегда пахло едой, а румяные щеки Крины служили образцом здоровой и счастливой семейной жизни. В домике Их встретила сама хозяйка. Ласково подтолкнула Галию к умывальнику, потом к столу и отвлекла лорда разговором, чтобы дать девочке время спокойно поесть. Исиэль только головой покачал и шепнул Галии, что она может кушать что угодно. Здесь все безопасно. Обычаи дома Саты требовали благословения трапезы, чтобы старший группы или дома мог обнаружить болезнетворные бактерии или яды. Короткий жест, несколько слов, а дети и женщины в безопасности. Пока девушка ела, Исиэль узнавал от радушных хозяев местные новости. Кто приехал, что привез, и как жила долина те несколько дней, что он носился по лесам в надежде отыскать еще пару девушек для воинов. Халиэль отличился. Подкладывая мужчине нежнейший паштет, сказала вдруг Крина. Притащил девчонку из степнячек, женился, а когда родня явилась, колым заплатил. Вчера их уже трое у ворот топталось. Что? Ложка замерла, у лорда пропал аппетит. Ты хочешь сказать, что сын второго лорда нарушил правила и отправился на охоту за девушкой сам? То и говорю, вздохнула женщина. Да ты не переживай, Ис. Верховный лорд дал добро молодняку искать жен самостоятельно. Единственное условие... Тут женщина расплылась в улыбке. Самим заработать на колым. Мужчина наморщился, не понимая. Так степняки не лыком шиты, вмешался в разговор привратник, довольно посмеиваясь в седые усы. За красивую девку много золота просят. Так что у лорда сейчас много желающих потрудиться на строительстве. Брови Исиэля взлетели вверх. В долине ходили деньги, но их отливали в доме верховного лорда, вожака табуна. Многие единороги обходились натуральным обменом, даже зарабатывая ремеслом. Но степняки уважают золото. Получается, весь молодняк, болтающийся у границ, теперь приставлен к делу. Каждый хочет свою женщину. И сколько же золота требуют степняки за своих красавиц? Сдерживая смех, спросил он. Четверть веса невесты. Открыто усмехаясь, ответил привратник. Единорог не выдержал и фыркнул. Степнячки были невысоки, но в юности красавицами считались лишь те, что смогли наесть круглые щечки, сделав лицо подобным луне. Выходило, что каждому юнцу надо заработать по 20 фунтов драгоценного металла, а то и больше. И куда же верховный лорд денет такое количество желающих заработать? Как я слышал, наш вожак затеял ремонт замка, а заодно поновляет стену на перевалах. Самые торопливые расчищают пустоши подозимые. Хорошее дело! Исиэль действительно был доволен. Наставник уже намекал ему, что неженатых юнцов стало слишком много. Их буйный нрав, неукрощенный женщинами, грозил вылиться в шумные драки, безумные гулянки и прочие неприятности. А теперь все при деле и вскоре обзаведутся женами. Мужчина довольно кивнул сам себе и заметил испуганный взгляд Галии. «Что такое, Галия?» — спросил он. Девушка потупилась и промолчала, но лорд и сам догадался. Служительницы Саты редко становились матерями в юном возрасте. Обычно они сначала получали 1-2 ступени лекарского мастерства, работали на благо общины и лишь годам к 20 подбирали себе супруга по сердцу. «Не волнуйся, Галия, никто не заставляет девушек выходить замуж», — утешила гостью Крина, тоже сообразившая, в чем дело. «Ты еще такая молоденькая и хрупкая. Ни один благоразумный мужчина не будет спешить, ведь рождение детей — нелегкое испытание», — добавила добрая женщина, поглядывая на Исиэля. «Да я тут при чем?» — удивился он. «Привезу в цитадель, сдам лорду, и пусть он ей няньку ищет, да с юнцами знакомит». Крина осуждающе покачала головой и шмякнула на тарелку гостя огромный кусок мяса. «Вот голову большую отрастил, а ума не прибавилось. Буркнула она себе под нос и принялась рассказывать девушке, что у них в долине есть лавка, торгующая тканями, и портниха, и белошвейка. «Как лорд тебе покоя назначит, так сразу и расспроси, где тут переодеться можно. Негоже ладной девице в мужских обносках ходить». Надулись сразу оба. Галия решила, что женщина издевается, обозвав ее мощи ладностью. А Исиэль обиделся на обноски и чуть было не сказал в запальчивости, что его рубаха чистая и практически новая. Крина заметила их общую реакцию, но только улыбнулась и предложила обоим по-хорошему куску сладкого пирога. Сытный ужин, тепло и мирные разговоры вскоре так разморили девушку, что она незаметно уснула прямо за столом, неловко облокотившись о стену. «Неси крошку в постель», — дернула лорда за рукав Крина. «Я вам в горенке постелила». Единорог фыркнул. «Крина, не надо нас сватать, я всего лишь посыльный. А девочка еще очень молода». Жена привратника подмоченилась и фыркнула в ответ, удачно скопировав лорда. «А мне все равно, посыльный ты или нет. У меня другой кровати нет. Можешь перекинуться и ночевать в конюшне», — заявила она и ушла, круто развернувшись. Исиэль тяжело вздохнул. Спорить с женщиной себе дороже. Он осторожно вытащил спящую Галию из-за стола и отнес ее на огромную кровать, которая стояла на втором этаже домика привратника. Девушка буквально потерялась среди пышных стеганых одеял. Здесь, на краю долины, часто дул сильный ветер, поэтому постель отличалась многослойностью. С точки зрения мужчины это было просто замечательно. У него до сих пор нехорошо ныли ребра там, куда угодил острый локоток. Никакого желания наброситься на эти тощие кости он не ощущал. Девчонка представляла ценность и как будущая жена и мать, и как будущая целительница. Но, в общем, мало ли подростков болтается по дорогам в поисках лучшей доли. Оборотень вздохнул, подумал и завернул Галию в отдельное одеяло, как в кокон. И ей теплее, и ему спокойнее. Потом сам снял камзол, пояс, сапоги, штаны и в одном белье забрался под одеяло.